Глава 16. Из всех присутствующих за стол уселось только 5 человек. Впрочем, больше он и не вместил бы. Сколько ни просила Лизонька князя присоединиться, как ни умоляла, тот не согласился. И Маша, покачав головой, тоже отошла в сторонку, отчего заслужила еще один негодующий взгляд Абрамцевой. Мария все больше чувствовала исходящую от Лизоньки неприязнь, но не понимала причины. За спиритическую доску Маша не села бы ни за какие обещания. Если магия поперечья была порой опасна, что говорить о темной колдовской стороне? Особенно если такие вот инструменты создали люди, имевшие к тьме непосредственное отношение, чернокнижники и колдуны. От участия в сеансе также воздержались Лопушкина мать, Николя, Маргарита Романовна и Иван Леонидович. Слуги зажгли свечи, и те сразу дали таинственный мерцающий свет. Маше сделалось не по себе. Ей показалось, что в углах гостиной заворочились тени. Но то, верно, были отблески свечей. «Дух, приди!» Звонко и с плохо сдерживаемой смешинкой проговорила Лиза. В комнате ничего не поменялось. Лишь свечи замерцали сильнее. «Дух, приди!» Уже не так уверенно повторила Абрамцева. «Приди, дух!» С сильным акцентом, вызванным очевидно волнением, произнесла за ней Амалия. Доска подпрыгнула на столике. Маша вздрогнула, Маргарита Романовна переплела белые пальцы. «Уедем?» — едва слышно спросила она у племянницы. «Мне такие забавы не по душе». «Мне тоже», — так же тихо отозвалась Мария. «Но давайте погодим еще». Будто чей-то недобрый взгляд устремился к Маше от стола. Присутствующие заохали. Лиза немного побледнела и без возражений передала фрауляйн фон Линген деревянный указатель, гладкий и скользкий. «Вы, верно, дамы, коленками-то поддаете, — проворчал Лопушкин. — Вот все и сотрясается. «А вот нисколько! — обиженно воскликнула его дочь. — Ни капельки, оно само!» «Дух уже прийти!» Загробным голосом произнесла Амалия. «Всем можно вопрошать». Собравшиеся заозирались, но ничто на присутствие потустороннего существа не указывало. Даже свечи горели ровно. «Кто первый?» — поинтересовалась Лизонька, и голос ее дрогнул. «А вот, пожалуй, я спрошу, не побрезгую». Родион Дементьевич потер подбородок. «А скажи-ка, дух, что ты есть?» Указатель в руках Амалии начал двигаться, она негромко вскрикнула и убрала руки со стола. Деревянная планшетка сама продолжила елозить по доске. Лизонька растерялась и только потом сообразила, что нужно записывать буквы. «Однако же!» Подкрутив ус, фыркнул Лопушкин. «Магнит!» — снисходительно кивнул татарин. «И кто-то из присутствующих им управляет. Впрочем, интересно даже получается. Продолжайте, фрауляйн!» Мэри неуверенно хохотнула, а Амалия бросила на офицера укоризненный взгляд. Указатель перестал двигаться, и фрауляйн снова им завладела. «Ангуис ин херба», — Лизонька растерянно прочитала получившееся послание. «Это латынь?» «Змея в траве», — подтвердил Левецкий. «Так раньше говорили о скрытой грозной опасности». Княжич был хмур и сосредоточен. Даже встал и выбрал место у комода, чтобы хорошо видеть стол с доской. «Ну...» протянул Лопушкин, посмеиваясь. «Что-то в этом есть. Следующее лето пророчит жарким. В засуху змеи выползают туда, где влага имеется, к рекам и колодцам. И сие действительно серьезная опасность для скота и человека. Нехорошее пророчество, конечно, но... Спасибо за предупреждение». «Кто следующий?» — осмелевшим голосом спросила Лиза. «Если никто не желает, позвольте мне. Дух, скажи, пожалуйста, зачем ты здесь?» Руки Амалии задергались, следуя за указателем. «Вроде как по-русски даже складывается», — неуверенно заметила Мэри. Планшетка двигалась по нижнему ряду с кириллицей, витиеватой и по написанию похожей на поперечные словеса. «Верно», — медленно подтвердила Лизонька после того, как указатель перестал двигаться. «Получается слово «невеста». «Дух жениться желают», — захохотал Николя. «Засуженный явился, господа. Хватит! Уж толку от этой забавы никакого!» Указатель вырвался из пальцев Амалии и забегал по доске. «Первое слово — вода», — пояснила Лиза, нервно сглотнув. «Второе — не как смерть». Убито проговорила Мэри. Николя криво ухмыльнулся. «Это он что, мне сейчас смерть предрек? От воды? Или это в комнате некто балуется? Господа, я ведь человек злопамятный, узнаю, кто!» «Это уже не шутки», — укоризненно подхватил, покачав головой, Сергей Абрамцев. «Никто не смеет шутить с духом», — строго отчитала молодых людей Амалия. «И вы, Николя, осторожно быть, вы вызвать гнев Убя на тюлих, потусторонний». «Глупости это все», — заключил наконец Лопушкин, хлопнув себя по коленкам. «Что это за дух такой попался обидчивый? С таким знаться себе в ущерб. Я-то с людьми заносчивыми знакомств не вожу, не говоря уж о потусторонних особах. Лизонька, душенька, не прикажете ли подать кофейку с коньячком?» Абрамцева охотно кивнула, спиритуалисты бодро повскакивали с мест и устремились в столовую, обгоняя друг друга. «Что вы об этом думаете?» Улучив момент, поинтересовалась Маша у князя. «Это непосредственно касается темы нашего разговора», — ответил тот хмуро. «Когда вы сможете уделить мне время?» Маша вспомнила, что обижена, и что князь пока только обещал помочь Томилиной. «Завтра меня в поместье не будет», — ответила Мария. «Завтра она привезет внучкам водяного бусы и браслеты и поговорит, наконец, с кикиморами». Вспомнились запевки Марфушина, холодная лужа в гостиной и крошечные обереги, развешанные над дверью. Про обереги все отнекивались, и плетение на них было старое, ныне малоизвестное. «Если уж домовой боится, с ним Маша тоже побеседует. И не складывается ли все в понятную, но пугающую картину?» Остаток вечера был бы чувствительно омрачен выходкой духа, или, как весело утверждал Татарин, баловством романтически настроенных присутствующих на ужине дам, если бы общество не начало оживленно обсуждать посредничество фрюляйн фон Линген. А та утверждала, что прежде никогда не служила медиумом, и сей дар открыла только сегодня, сама, дескать, взволнована и смущена. После кофе Лизонька в отчаянном усилии удержать компанию в сборе предложила рыбалку. На границе владений Лопушкиных и Возгонцевых имелась заброшенная сажалка. Говорили, что рыбы развелось там чрезмерно. Сергей вызвался проследить, чтобы на пруду поменяли деревянный настил на мостках, наверняка уже давно сгнивший. Компания разошлась в хорошем настроении. Все предвкушали новое развлечение. Не такое волнительное, а вполне привычное. Рыбалку, пикник и свежий воздух, восставшийся от теплой осени деньки. После ухода гостей Сергей расположился в кресле, нацелившись на остатки коньяка и пирожных. Лиза вошла и присела напротив. Она хмурилась и устало поводила плечами, кутаясь в теплую шаль. «Неловко как-то вышло», — посетовал Сергей. «Впрочем, даже забавно. А Амалия-то наша, небось, вернется к себе в Немеччину. Откроет спиритический салон». Лиза невесело усмехнулась в ответ. «Возможно. Я сидела рядом с Фроляйной, клянусь, никто стол коленками не подбивал. Страшно. Не нужно было мне устраивать такое сомнительное развлечение». «С другой стороны», — попробовал утешить сестру Сергей, «когда бы мы еще в медиумов поиграли и князя наконец увидели?» Пришел момент затронуть серьезную, неприятную тему. От Сергея не укрылось, как сестра поглядывала на княжича. Она часто увлекалась, и в Петербурге ее романтическим влюбленностям не было счесть числа. Но этот взгляд, такой Серж никогда еще сестру не видел. «Послушай, Лиза», — начал Абрамцев. «Повторюсь. Левецкий, он тебе не по зубам. И, кажется, симпатии его в сторону другой особы направлены. Но дело даже не в этом. Находиться рядом с князем опасно, я кое-что знаю. Его ищут люди, способные на многое. На убийство, на кровавую месть. Некогда Левецкий разворошил осиное гнездо, наступил кое-кому на больную мозоль. Такой ли жених тебе нужен? В чем привлекательность его капиталов, если не сегодня-завтра настигнет его карающая рука? А ежели и тебя зацепит?» Лиза подняла на брата взгляд, и тот вздрогнул. Холод, лед. Что-то неживое было в ее глазах. «Ты нечто думаешь, что я ради его капиталов к браку стремлюсь?» «Иван Леонидович — воплощение всего, что я ценю и люблю в мужчинах. Он смел, добр и красив. С ним рядом я не буду унижена и задвинута куда-то в дальний угол, как вы, мужчины, обычно поступаете со своими женами. Разве не ровнее я ему? А если и нет, я умна, воспитана, красива». «Откуда тебе знать, что он там воплощает?» — покачал головой Сергей. «Ты-то видела его всего два раза». «Я знаю. И также знаю, что это вы, ваша так называемая революционная организация, на него нацелились. Иначе ты не сидел бы тут, а уехал бы в Питер к своей очередной престарелой покровительнице». Сергей мелко заморгал. Он не ожидал от сестры такой проницательности. «Ну, Лиза, право, ты обвиняешь меня в чем-то таком, в твоей голове придуманном». «Нет», — отрезала сестра. «Тебе было велено следить за ним, да? Я все поняла, и деньги тебе заплатили, я ведь знаю. Ты тратишься, покупаешь себе новые вещи. Так вот, Сереженька, предупреди своих и сам подумай. Если хоть один волос упадет с головы Ивана Леонидовича, я тебя прокляну. Не посмотрю, что ты мой брат. Я полюбила. Навсегда, навечно. Любую помеху на пути своей любви смету. Не побрезгую». «Проклянет», — понял Серж. «И у нее получится». Словно услышав его мысли, Лиза напомнила. «Ты ведь помнишь моего несостоявшегося жениха? И чем дело закончилось?» «Конечно, Сергей помнил. О таком было бы трудно забыть». Купец Ильин явился к ним в дом на второй день после похорон. На похоронах он тоже, впрочем, присутствовал, встал незаметно в задних рядах и посматривал на Лизу. Венок поднес, богатый, из белых роз. Осиротевшим Абрамцевым было известно, что купцом выкуплены почти все карточные долги отца на огромную сумму. Ильин не стал тянуть кота за хвост, чуть ли не с порога заявив, что готов помочь Абрамцевым вполне предсказуемым способом. «Вы, барышня», — приговаривал он, бестактно расхаживая по гостиной. «Смотрю, к хорошему привыклись. Расточительны. Платье на вас дорогое, шляпка опять же. И в доме добра достаточно. Мы все продадим», — осипшим от рыданий голосом ответила сестра. И Серж знал, что оплакивает она вовсе не отца утрату, а их дома и положение. «И долги наши покроем», — купец фыркнул. «Разве что домом. И на что далее будете существовать? Жизнь в граде Петровом дорогая. В камеристки запишитесь. Дело хорошее, но бедное. Видал я таких камеристочек в веселом доме, в хористках да арфистках в ресторациях низкого пошибу. На арфе играть умеете?» Лиза вспыхнула, а Сергей шагнул вперед. «Не смейте оскорблять сестру», — прошипел он. «А то что? На дуэль вызовите? Я же вам выход предлагаю. Каюсь, женат. И детей у меня шестеро. Так ведь и жена, и дети далеко. А мне надобно тут свою жизнь, мужскую, наладить. Я не стар еще, богат. Не обижу. Квартирку куплю, запишу на ваше, Лизавета Тимофеевна, имя. А хотите, дом приобрету. На проживание положу щедро, даже вам, Сергей Тимофеевич, перепадет. Вы же тоже своим трудом жить не привыкшие». «Пойдите прочь», — устало велела Лиза. «Я вам в дочери гожусь». «Может, и в дочери», — ухмыльнулся Ильин. «Вот только я вас удочерять не собираюсь. Зря вы так. Я человек серьезный. Начнете противиться, дорога вам будет или в бордель, или в монастырь, или вон в Неву. По-благородному. И вы, Сергей Тимофеевич, угрозами не разбрасываетесь. Руки у вас короткие, кошелек пуст, чтобы мне, купцу первой гильдии, угрожать». «Вон!» — свирепо произнесла Лиза. «Как изволите. Так я недалече буду, в империале. Как надумаете, записочку черканите». «Я все-таки вызову его на дуэль», — прорычал Сергей, когда Ильин ушел. «Сереженька, ты застрял в подростковых иллюзиях. Он просто велит тебя в темном переулке прирезать и в реку. Был Барчук, и нету». Сестра зло передразнила тон купца. «А ведь она права. Ильин богат, чем только не владеет. Говорят, одно его акционерное товарищество винодельное на 600 паев на 5 миллионов тянет. И, может, другая отчаявшаяся женщина была бы даже польщена таким предложением. Но не Лиза». «Будь он проклят», — тихо проговорила сестра. «Проклят, проклят! Пусть он сам в реку, да с позором!» Глаза Лизы нехорошо сверкнули. По спине у Сергея пробежал холодок. В воздухе как будто запахло грозой. По ногам подул ледяной сквозняк, хотя окна и двери были закрыты. Смерть купца Ильина сопровождалась балаганом. Он прилюдно явился в низкопробный притон, выбрал себе двух жриц любви и отправился с ними на набережную. Там, как писали в газетах, раздевшись до нога, отплясывал на льду, исполняя срамные движения телесами, и, будучи от природы неимоверной силы, все попытки остановить его пресекал ревом и кулаками. А затем Ильин разбил босой пяткой лед на полынье и прыгнул в реку. Его нашли только весной. «Я предупредила», — спокойно проговорила Лиза, вернув брата из воспоминаний. Если ты имеешь хоть какой-то вес в своем сообществе, сделай так, чтобы Левецкий не пострадал. Сестра ушла, оставив Сергея в невеселых раздумьях. Вот уж выбор. Вызвать гнев покровителей или сойти с ума, как Ильин, или положиться на судьбу. Дух предсказал появление змея, и, наверное, только Сергей из компании понял, что означало это пророчество.